Веля Гершуна. Ехали мы под палящим, невыносимым солнцем. Кони, угнетенные жарою, понурились и подвигались через силу вялым, ленивым, размаянным шагом. «Фу, поскорее бы до леса добраться!» — истомно проговорил Апроня. «С полверсты осталось, не более!» — заметил на это наш юнкер. «Вон уж Гершкина корчма видна под лесом!» «Просто смерть как пить хочется!» «Это от раков!» — совершенно правильно пояснил майор. «А что, господа?» — прибавил он, обращаясь ко всем. «Нет ли у кого спичек? Закурить хочется». Но, увы, огня ни у кого не оказалось. «Как на грех все вышли?» — вздохнул юнкер, показывая пустую спичечницу. «Ну да, вот, впрочем, у Гершкиной корчмы напьемся и закурим», — пообещал майор в утешение. «А у вас, кстати, подпруга ослабла», — заметил он, обращаясь ко мне. «Как остановимся, подтяните». Все эти маленькие обстоятельства сложились таким образом, что, по общему убеждению, остановка у Гершкиной корчмы являлась в некотором роде необходимостью. Эта корчма, как и все вообще литовские придорожные корчмы, отличалась отсутствием, так сказать, домовитости и хозяйственности. Вы видите просто убогий домишко, кое-как построенный из битой глины, кое-как выбеленный и покрытый соломою. Домишко, который торчит себе один на денёхонек где-нибудь под лесом или в чистом поле на перекрестке двух проселочных дорожек, и не видать вокруг него ни забора, ни огорода или садика, ни амбара, ни сарайчика, ни иной какой-либо хозяйственной постройки. Словом, ничего такого, что могло бы служить признаком сельского труда и домовитой оседлости. При Гершкиной корчме не имелось даже навеса, под который проезжему крестьянину можно было бы поставить свою кличонку. И действительно, в этих придорожных халупках обитает люд, для которого окончательно не существует никакого производительного труда. В них селятся обыкновенно евреи, обремененные более или менее многочисленным потомством, селятся кое-как, на скорую руку, в тесноте, в бедноте и в грязи, с единственной целью «Ein gutes Geschäft Muchen». Для этого гешефта он обыкновенно снимает в аренду у местного сельского общества придорожную хатку на курьих ножках, берет в акцизном управлении билет на право продажи, запасается на всякий случай алембиком для дистилляции и ливером для насасывания водки из бочонка. Затем покупает на водочном заводе бочку картофлянки да бочонок спиритуса и, перебравшись в халупку с очадой и домочадцы со всеми менетками и бебехами, открывает гандель. Ему незачем иметь корову, чтобы достать молока. Ему не нужна и домашняя птица, да незачем и трудиться ни над посевом картофеля, ни над грядкой огородной овощи. Все это в случае надобности нанесут к нему в достаточном количестве окрестные или проезжие хлопы за какую-нибудь полкварту картофельной водки. Скучно, неприглядно и даже небезопасно порою жить одному, без соседей, на таком безлюдном пустыре, под громадным староверочным лесом. Но еврей мирится со всеми неудобствами и даже со всеми страхами своего эфемерного существования, имея в виду гандель и гешефты, и принимая при этом в соображение одно только существенное обстоятельство, а именно, насколько выгоднее арендовать корчму в той или в этой местности. Мы подъехали к Гершкину обиталищу, но ни вокруг корчмы, ни внутри ее души не было приметно. Палящая жара, очевидно, загнала все живое в какие-то неведомые закуты. Даже еврейская неугомонная детвора, которая вечно торчит на дворе, теперь тихо забилась, запряталась в какие-то темные уголки, ища себе прохлады от этого душного зноя. — Эй, кто там у вас? Есть ли жив человек? Отзовися! — зычным голосом закричала Проня. Спустя минутку внутри как будто что-то зашевелилось. Послышался скрип внутренней двери, а затем приотворилась и наружная, из-за которой таинственно глянул на нас облик молодой женщины. Что на ней было надето, мы, по краткости времени, не могли заметить, но видели только, как из мрака синей сверкнуло белизной полуобнаженное плечо, как она поспешно и стыдливо постаралась прикрыть рукою свою расстегнутую грудь и в то же мгновение сконфуженно поторопилась скрыться опять в глубину синей, захлопнув за собой двери. Осталось у нас только мимолетное, смутное впечатление как бы чего-то сверкнувшего, чего-то очень красивого. — Что сей сон значит? — с улыбкой спросила Проня, обводя всех нас недоумевающим взором. — Вот уж именно, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Откуда это и кто она? Не знаете, господа? Но на последний вопрос никто из нас не мог дать никакого ответа. Мы точно так же, как и Апроня, ничего не знали, и как он же, каждый готов был в свою очередь спросить, что сей сон значит. — да выйдет же, наконец, кто-нибудь! Гершка, дьявол! — За раз, паночку, за раз! — послышался сиплый и заспанный голос, сопровождаемый коротальным хрипом и кашлем. Через минуту на пороге показался сгорбленный пожилой еврей с сивыми пейсами и такой же бородкой, в прыжелой засаленной ермолке, сбитой в сторону и на затылок, в пантофлях на босу ногу и в рваном лапсердаке, из-под которого мотался талисманческий цитес. Лицо его было багрово и одутловато, а голова почти без шеи плотно сидела на коренастом приземистом туловище. Это был сам корчмарь, рэб Гершка Гершуна. Не надо было быть особенным специалистом, чтобы, взглянув на его лицо и фигуру, сразу и безошибочно определить, что естественная смерть рэб Гершуны впоследствует не иначе, как от апоплексического удара. Почтенный Гершка, по слабости здоровья, сильно придерживался чарки, и каждый вечер был уже положительно, что называется, готов. А надо заметить, что подобная слабость является редким исключением среди евреев. Они вообще, хотя и пьют, но очень умеренно и почти никогда не напиваются допьяно. Почтенный же рэб Гершуна, благодаря своей слабости здоровья, сделался притчей во языцах и постоянным предметом пересудов между всеми окрестными соплеменниками. На него указывали как на пагубный пример, как на позор во Израиле, прибавляя при этом сукаризной, а еще старозаконный. Реб Гершка, при этом, как бы сознавая свое непотребство, обыкновенно вздыхал сокрушенно, подсмокивал языком, покачивал головою, почесывал в затылке и все сваливал на судьбу, да на слабость здоровья, оправдываясь тем, что как же, мол, ему не пить, если он овдовел, а жена и не подумала о том, что, умирая, она оставляет на его вдовье руки столько ребят, мал-мала меньшим. Всему причиной, значит, неуместная смерть жены, которую он так оплакивает, так горько и чувствительно оплакивает, что только в вине и может топить свое горе. Добрые люди советовали было реб Гершуне жениться вторично, и он сам был не прочь. Но слава о слабости его здоровья шла столь далеко, что ни в ближних, ни в дальних местечках решительно не находилось ни одной охотницы связать себя супружескими узами со старым и пьяным Гершкой. Понятное дело, что при такой слабости здоровья гандловые дела и гешефты Гершуны шли очень плохо. Он имел возможность только кое-как перебиваться изо дня в день со своей детворою, но при всем этом не роптал ни на людей, ни на Бога, и был человек положительно добрый, смирный и общительный, который любил и угостить, и выпить в компании с хорошим человеком. Поэтому нет ничего мудреного, что к солнечному закату реб Гершка всегда оказывался невяжущим лыка. Теперь он вышел к нам в полпьяна и, очевидно, только что с просонья. — Стакан воды, пожалуйста, и огня давай! — обратились к нему разом и майор, и Апроня. — Ой, ваше благородию, у нас такой поганый вода за речкой, что и пить не под лицо таким благородней гашпидам! — замахал рукой Гершка, скривив свою физиономию так, чтобы она самым наглядным образом выражала отвращение. — А взешь, як ви так хочете, то у меня есть мед на ледовня, хороший мед, липец, то взешь лепш, ви скушайте липцу. — Давай, чего хочешь, только поскорее, — согласились наши жаждущие. — Веля! — повернувшись к двери, закричал реб Гершком. В темном пространстве сеней как-то скромно и стыдливо показалась стройная фигура высокой девушки, которая тщательно кутала в большой белый платок свои плечи. Рэп, отдавая приказания, торопливо затараторил что-то по-еврейски, в чем мы могли разобрать только одно «Ein liebtes бутыльке». Пока я, соскочивший с седла, подтягивал подпруги, а Ребгершко, жалуясь на жару и духоту, подносил майору зажженную спичку, на двор высыпала вся ватага его замурзанной, ободранной детворы, которая осматривала нас с равнодушным любопытством. — Все твои? — кивнул майор на ватагу. — Усе мои! — с отеческой радостью ответствовал Реб. — Усе гершки и усе герштунятки! Бог благословил меня! А та мадам жена твоя, что ли? «Звините, она еще не мадам, а мамзжель!» — с вежливой улыбкой проговорил Ершко. «И она не с жена меня, бо вам а жонка Бог узял до себе. Она меня цурка!» «Твоя дочь?» — с удивлением спросила Проня. «Так есть, моя старшая. 17-й рок пошел взже. И такой хороший еврейский девицу, такой мондрый, такой цнотый, такой набожный!» С родительской гордостью похвалялся Гершко. «Что ж ты ее в девках-то держишь? Замуж бы пора уже!» — заметил майор. Реб скривил рожу, почесал в затылке. «Ой-вай!» — смокнул он со вздохом. «Кап якой хорошей партой! А то партой такой не едь! Та она еще така млада и така глупя! Не едь, — говорит татули, — я не хочу замеж, мне и так хорошо!» «Где ж она была у тебя прежде? Я что-то не помню ее», — заметил майор, пыхтя из своей коротенькой походной трубки. Оказалось, что Веля до прошлой зимы жила и воспитывалась в Крынках у своей тетки. Примечание. Крынки — местечко в Гродненском уезде. Но тетка умерла, не оставив ей ничего, кроме кое-каких пустых нарядов. И бедной Велле, не пожелавшей мыкаться по чужим людям в качестве наймычки-батрачки, пришлось перебраться в Гродненскую пущу на отцовское господарство. Можно представить себе, какова должна была показаться молодой девушке жизнь в этой лесной трущобе, на пустыре, да еще зимою, с оравой голодных и босых братишек и сестренок, и с вечно пьяным, беспечным и безалаберным отцом. Между тем, пока Реб Гершко распространялся о Веле и ее тетке, сама Веля успела уже наскоро накинуть на себя белое с мушками ситцевое платье, в покрое которого сказывалась претензия на современные городские моды, и вышла к нам уже без тени смущения на лице, держа в руках подносик со штопором, бутылкой и двумя стаканами. Теперь мы могли вполне разглядеть ее. Это была красота поразительная. Хотя Веле только пошел 17-й год, но на вид, как и большая часть женщин азиатского типа, она казалась гораздо старше своего возраста. Вы бы сказали, что ей, наверное, уже стукнуло 21 или 22 года. Представьте себе весеннюю розу в то майское утро, когда она, только что окончив ход своего естественного развития, вполне дозрела, распустилась роскошным махровым цветком и вся еще скромно дышит силою нетронутой свежести. Такова была Веля. Стройная, крепкая, с той плавной округлостью форм и движений, которые ясно говорят вам о сдержанной внутренней силе, о внутреннем огне, затаенном до поры до времени, и служат признаком несокрушимого здоровья и громадного запаса жизненных сил. Эта девушка поражала еще и очаровательную прелестью своего лица, которое носило в себе характерный отпечаток чисто еврейского типа, но типа такого, какой встречается вам в лучших образцах искусства, воспроизводящих его на полотне во всей его библейской красоте и поэзии. Жаркий и несколько смугловатый тип лица, синеватый отлив черных курчавых волос, которые, казалось, отягощали своим изобилием ее голову, характерный прогиб бровей, яркие и несколько крупные губы — все это дышало силой и страстью, но огонь баедерки, горевший в ее глазах, умерялся тенью длинных и скромно опущенных ресниц. Художник не нашел бы для себя лучшего типа, если бы вздумал писать библейскую Юдифь с отсеченной головой Алаферна. Веля, как бы не замечая, что столько глаз любуются на нее с нескрываемым изумлением и восторгом, скромно потупив взор, показывала вид, что она исключительно занята своим делом, и тщательно сбивала штопором сургуч с засмоленной бутылки. Ясный взор ее мимолетно поднялся и сверкнул на нас на одно лишь мгновение в ту минуту, когда, наполнив холодным медом стаканы, она поднесла их желавшим напиться. Но что это был за взгляд, и что за очарование в нем светилось? Бутылка была распита менее чем в минуту. Но тут случилось маленькое и непредвиденное затруднение. Оказалось, что никто из нас не догадался захватить с собой денег. Да оно и понятно. На что брать с собой деньги, выезжая из дому, просто себе прогуляться на какие-нибудь 1,5-2 часа времени? — Сколько тебе следует, Гершко? — 2 злотых за бутельки. С почтительным поклоном ответил еврей. Мы объяснили ему наше затруднение. — Ну то ниц не шкодзе. Примечание. Не беда. Предупредительно замахал он рукою. «Ниц не шкодзе, ваше благородю! Мы же вас знаем, а я к вам, мой медик, пришелся до густу!» Примечание. «По вкусу». «То у меня завше...» Примечание. «Всегда». «Можно накипать скольки бутельков. Когда вы то как схочете, то моя веля будет носить до вас на фольварок. И поземку слязу, и гржебцы слязу». Примечание. Землянику и грибы из леса. — Так само ж можно носить. — Ну вот и прекрасно, — подхватили чуть не все мы хором. — Пускай и меду, и поземки, и грибов, и всего пускай носит. Да побольше, да почаще, да присылай ее поскорее. — Присылай сегодня же деньги получить, — крикнул в заключение Апроня. И мы, сопровождаемые многочисленными поклонами Ребгершки, весело тронулись далее. Тень зеленого густого леса, навевая тихую прохладу, видимо, освежила и оживила нашу компанию. Боже мой, и это родная дочка пьяного, засаленного Гершки! — воскликнула Проня. — Просто оскорбительно! — сплюнул в сторону юнкер Ножен. — Да, редкостная красота! — раздумчиво согласился майор, посасывая трубочку. — И черт их знает, подумаешь, как это у них родятся такие в подобных условиях жизни, а главное, как они могут развиваться в эту прелесть. Ведь поди-ка, кроме щелетки да цибульки, и не ест ничего, а вся так и пышет здоровьем. — Ух, этакую женщину да в Петербург бы! — не без азарта воскликнул юнкер, даже зажмурив глаза от увлечения. Показать бы ее только в театре да на гулянье, так ведь и бриллианты, и билетажи, и рысаки, и тысячи, все к ее ногам полетело бы, концессии раздавать бы стало. — Да, — все так же раздумчиво заметил майор, — а здесь вот и замуж ее никто не берет, потому бедна, гроши не маем, так и завянет. — Ну, по-моему, уж пусть лучше вянет, — высказался Апроня, — чем выйти за какого-нибудь грязного шмульку в лапсердаке да наплодить с ним дюжину всяких шмуляток. Завянуть в глуши — это все же как-то поэтичнее. — Просто оскорбительно! — энергически и досадливо повторял наш юнкер. Веля стала иногда показываться у нас на фольворке, принося каждый раз то грибов, то ягод, причем товар ее оплачивался щедрую рукою. Эта щедрая плата, вероятно, и служила причиной ее довольно частых посещений. За какой-нибудь кувшин земляники, вся цена которому 10 грошей, ни один из нас, бывало, не скупился бросить лишний рубль, чтобы получить в благодарность застенчиво радостную, прекрасную улыбку. Тем более, что все мы очень хорошо знали, до какой степени дорог каждый грош этой бедной девушке и ее босоногому семейству. Она являлась всегда по утрам, около того времени, как мы кончали наш завтрак, и скромно и терпеливо оставалась дожидаться нас на дворе около крылечка. Сколько раз, бывало, просили ее войти в комнаты отдохнуть, закусить, Веля всегда очень деликатно отнекивалась. Не отказывалась она только от стакана чаю, когда ей предлагали его, но и то выпивала этот стакан на крылечке, не переступая нашего порога. В этой девушке в особенности было замечательно, что она являлась к нам всегда в чистеньком меткалевом и лисицевом платьице, А это, надо заметить, большая редкость между евреями, не только бедными, но даже и весьма зажиточными. Можете быть уверены, что заурядная еврейка от шабаша до нового шабаша ни за что не наденет на себя чистого платья. Нельзя сказать, чтобы и наша Веля отличалась чистотой в своем домашнем обиходе. Там на ней, конечно, были точно такие же грязные лохмотья, как и на каждой еврейской работнице. Но к нам на фольворк она приходила всегда такая чистенькая, свежая и скромная, что казалось, будто, сознавая свою красоту, она не хочет портить изящного впечатления в людях, залюбовавшихся ею с первого раза. Каждый раз она просила позволения сорвать с куста одну или две розы и очень кокетливо украшала ими свою курчавую головку. Понятно, что с нашей стороны никогда не встречалось ей в этом отказа, а юнкер Ножен даже весьма обязательно набирал для нее целые букеты. Когда, бывало, начинали с нею шутить, она отвечала скромной улыбкой и не дичилась в разговоре, но чуть лишь эта шутка переходила предел невинной скромности, обращаясь в легкое заигрывание, Веля вдруг вспыхивала, в характерных бровях ее показывалось тревожное движение страха и обиды, и, озираясь во все стороны смущенно беспокойным взглядом, она торопилась уйти с фольворком. Это странное озирание по сторонам было такого свойства, что невольно казалось, будто Веля опасается какого-либо тайного и ревнивого соглядатая, который вследствие допущенной ею вольности имел бы право заподозрить ее чистоту и скромность. Поэтому после одного или двух опытов в подобном роде никто из нас уже не дозволял себе пускаться с Велей в излишние вольности. Но эта пугливая и застенчивая скромность только увеличивало обаяние ее прелести. Нам, людям, заброшенным со своим эскадроном в глушь пустынного леса, где почти не встретишь женского лица, нам, без всяких целей и намерений, было просто приятно встречать иногда у себя на фольворке это светлое молодое существо во всей его несколько дикой и своеобразной прелести. Исключительная обстановка нашего существования на травах, и эта пуща зеленая, и эти озера лесные, и это горячее лето, все как будто совокуплялось так, что утреннее появление дикарки Велли вносило в нашу лесную жизнь веяние чего-то поэтического. Юнкер Ножен без ума влюбился в стройную дочь Репгершуны. Он просто бредил ею, называя ее в своем влюбленном восторге то Юдифью, то Иродиадой, рвал для нее пышные букеты, немилосердно истребляя красоту наших роскошных розовых кустов и жестоко царапая себе руки колючими шипами, а в свободные часы исчезал на одинокие прогулки в глубину пущинских дебрей в тщетной надежде встретиться там со своей очаровательницей. Но, увы, надо думать, что мечты и надежды юного Ножена не увенчивались ни малейшим успехом, потому что он возвращался каждый раз домой усталый, несколько смущенный и, видимо, обманутый в своих ожиданиях, избегая улыбок и расспросов добродушного майора.